шатала и носила, словно пулями косила. Не втерпешь, и как будто в сердце рану мне нанес в ночи обмана острый нож. Точно знаю, есть лекарство против подлого коварства. Я готов бросить все с цепи, сорваться и к твоей груди прижаться, мой Ростов, мой Ростов. Махну по городу пешком, здравствуйте, закурим, друг, ты что такой пасмурный? Сними очки, протри свои стеклышки, над куполами расцвело солнышко. Скорее склей в своей душе трещину, влюбись без памяти вон в ту женщину. Залей тоску, ведь ты бледнее бледного. Давай зажжем костер до последнего. Быстрой птицы в кабаках и за границей. Сам не рад, серебром струится просить, украшает мою осень листопад. И в потемках ресторана пусть танцует, как путана, тень свечи. Только в страшном сне у плахи клочья рвут на мне рубаху. Палачи, палачи. Махну по городу пешком, здравствуйте, закурим, друг, ты что такой пасмурный? Сними очки, протри свои стеклышки, над куполами расцвело солнышко. Скорее склей в своей душе трещину, влюбись без памяти вон в ту женщину. Залей тоску, ведь ты бледнее бледного. Давай зажжем костер до последнего.